Глава 9. «Вы чокнутые!» — буркнула Марион, завязывая на себе фартук. «Было бы из-за кого страдать!» «Вот из-за кого страдать не стоит, так это из-за Арвина!» — фыркнула я. «Он упрямый и вспыльчивый, судя по всему!» — добавила, будто незнакома с ним лично. «Много ты знаешь!» — зашипела Марион. «Тогда и Кируша хватит оскорблять!» — вставила Клодина. «Глаза вверх!» — одернула ее я, продолжая важное занятие. «Я ее сегодня красила перед работой, и по безумной причине, чтобы она могла понравиться парню, который нравится мне». «В чем-то Марион все же права. Мы с Клодиной чокнутые, решили, что не нужно ссориться, а посмотреть, что будет и как сложится. В конце концов, если она не подходит дракону в невесты, я не буду виновата. А если подходит, ну, у меня еще Данис есть». «Ох, девчонки, что-то не то вы затеяли», опасливо покосившись на Клодину, у которой был готов пока только один глаз, пробормотала Эмма. «Я и тебя подкрасить могу. Может, кое-кто тебя сразу и узнает», — хихикнула я. Но Эмма только фыркнула и сердито загремела кастрюлями. К приходу хозяина все уже было готово. Слегка подкрашенная Клодина ярко сверкала глазами и очаровывала посетителей кафе. Оставалось дождаться обеда в надежде, что Кируш по обыкновению зайдет к нам посидеть за столиком на улице. На кухне говорили, что владелец соседнего трактира, устав бороться с чужими столиками, подал заявку на свои такие же, только сразу намного, из-за чего согласование пока задерживалось. Сегодня я решила поэкспериментировать с фигурной лепкой конфет из карамели. Я прошлась по местному рынку и подобрала у кузнецов несколько видов инструментов. Ножницы, несколько изогнутых и прямых палочек разных диаметров, были там иголки, шило и просто проволока, что-то вроде больших щипцов вместо клещей. Инструментарий обошелся мне довольно дорого, но зато теперь я планировала перевести свое ремесло на новый уровень. На изготовление первой рыбки на палочке с весьма неровным хвостиком, но зато с выдавленным рисунком чешуи, пришлось потратить довольно много времени, периодически засовывая заготовку в духовку. Я помнила, что в видео японские кондитеры, создававшие из карамели настоящие произведения искусства, использовали горелку, чтобы быстро и точечно нагревать карамель. В здешних условиях нужно было создавать специфический нестандартный амулет, а это требовало больших финансовых вложений, которые сперва нужно было оправдать перед господином Дарбером. Прозрачная карамельная рыбка с фигурной чешуей выглядела очень симпатично, хотя бы просто за счет красиво преломляющегося в ней света. Господин Дарбер оценил и, выставив за нее хорошую цену, поместил новинку на витрину. Я же принялась за создание еще парочки рыбок других цветов для комплекта. Потом переключилась на обычную работу — создание заготовок, украшений для пирожных и тому подобное. От этого занятия меня оторвало только сказанное Клодиной с придыханием. «Он здесь!» Я с трудом выдавила из себя улыбку и оглядела ее внимательно. Макияж не посыпался, все было хорошо. «Ты прекрасно выглядишь, не тушуйся», — заставила себя сказать я. «Да, мне нравится этот парень, но это не значит, что я буду ссориться из-за него с подругой. Если он выберет меня, это будет его выбор. Я не буду зарабатывать это подлостью, распихивая других девушек со своего пути». Безумно хотелось как-то подслушать, что там происходит, но, объективно говоря, это было слишком опасно для меня. Мое место на кухне, чтобы не привлекать к себе внимания. Ведьмы и колдуны все еще ходят по городу, хоть в последнее время их, кажется, стало меньше, но напрягает это почему-то еще больше. Неожиданно дверь на кухню распахнулась, на пороге замерла вторая официантка. «Рина!» — позвала она. «Рина, иди скорее! Там в переулке твой фамильяр. Только он огромный стал какой-то. Но вроде он же сидит. Убери его, если его посетители увидят, то разбегутся». «Ох, божечки!» — ахнула я, сбрасывая с себя фартук. «Ну, я ему покажу». Я выскочила через заднюю дверь в переулок. Граар сидел там прямо напротив двери с деловым видом, сложив аккуратно крылья на спине и обвив лапы хвостом. «Ты с ума сошел сюда являться!» — возмутилась я. «Ты уже слишком большой, чтобы по улицам шляться, но «Кыш отсюда!» Я махнула рукой перед его мордой, но котяра отреагировал на это лишь скептическим взглядом. Мог бы, наверное, еще и бровь заломил бы иронично. «Иди домой!» Громким шепотом, чтобы не привлекать внимания, продолжила я. «Я вечером тебе леденцов принесу!» «Мяу!» Был требовательный ответ. «Ну не сейчас же!» Простонала я. И тут в проулке показалась парочка, заставив меня отскочить к крыльцу, чтобы не заметили. Граар тоже, хоть и упрямый, но не дурак, спрятался за мусорными баками. «Надеюсь, происшествие с платьем удалось загладить?» — с ласковой улыбкой спросил у Кладины лорд Кируш. «Конечно, все хорошо», — краснее ответила она. «Это замечательно», — промурлыкал он не хуже кота, поглаживая ее по руке. «В прошлый раз нас прервали, а я хотел спросить о девушках, с которыми ты была на балу. Кто они?» «Мои подруги», — чуть напряглась Кладина, но не перестала краснеть. «Да, ведь Марион работает здесь», — припомнил Кируш. «А остальные?» «Эмма тоже работает на кухне». «Эмма, это та девушка в голубом?» «Что? Нет, она была в розовом. А какая разница?» «Кладина, ты такая милая, такая очаровательная девушка». Я испугалась, что этот котяра сейчас очарует несчастную влюбленную девушку, и она сдаст меня с потрохами. А Кируш молчать не будет, и это лишит меня шансов с Данисом. Сердце глухо забухало в груди. «Не нужно говорить мне комплименты, если вы не чувствуете ко мне ничего», — неожиданно оборвала его Кладина. «Почему вы просто не спросите? Зачем притворяться, будто я вам нравлюсь?» Она вырвала у него свою руку и отступила на шаг. «Я хотел узнать, кто та девушка в голубом платье, которая была с тобой на балу. Но это ведь не значит, что ты не милая девушка», — попытался сгладить ситуацию Кируш. «Она моя подруга», — сухо ответила Кладина. «Но где она живет? Где работает?» «Если бы она хотела, то рассказала бы все это еще на балу. Она не хотела. Если вы оставите для нее записку, я передам. Но больше ничего не скажу», — строго заявила девушка. Кируш явно растерялся, а потом опять на его лице появилась фирменная солнечная улыбка. «Кладина, ты не только прекрасная девушка, но и верная подруга. Я просто очарован». Он шагнул ближе и пытался поцеловать ей руку, но она вырвала кисть. «Простите, мне пора работать», — буркнула девушка и пулей выскочила из переулка. Кируш проводил ее заинтересованным взглядом и тихо пробормотал себе под нос. «Очаровательно». Я гневно поджала губы. «Вот, значит, как. С одной стороны, мне, конечно, льстило, что я его все еще интересую, но его методы совсем не радовали. Попытка очаровать Кладину, чтобы подобраться к ее подруге, это совсем не то, что считается нормальным честным поведением. Что вообще за странные парни эти драконы? Один приходит на свидание вместо кузена, второй соблазняет подругу девушки, которая ему симпатична. Козлы, одним словом». Этот момент выбрал Граар, чтобы запрыгнуть на крышу кондитерской. Не учел только, что он теперь не маленький котик, а здоровенный упитанный зверь. Кусок черепицы не выдержал его тушу и слетел в переулок, чудом никого не задев. «Кто здесь?» — мгновенно прыгнул в переулок Кируш, требовательно вглядываясь в тень. Я бросила недовольный взгляд на Граара, но тот буквально распластался по черепице, пытаясь стать незаметным. «Кируш может узнать его, если увидит», — сообразил и я. «Он же брат Арвина, в чьем замке долгое время жил Граар». «Простите, лорд Кируш, я просто вышла подышать свежим воздухом. В кухне очень жарко». Пришлось сделать шаг вперед, вставая грудью на защиту котяры. «Ведьма», — прошипел Кируш, будто водой на угли плеснули. «Меня зовут Рина». «Опять подслушивала», — буркнул он. «Что за народ вы такой, ведьмы? Все вы нюхиваете, высматриваете, какие-то интриги плетете. Что за существа вы такие, драконы? Все девушек обижаете», — в тон ему ответила я. «Как не услышу о вас, все кто-то страдает, кто-то обижен». «Не мы выбрали свою судьбу», — оскорбился Кируш. «Мы не виноваты, что не каждая девушка годится нам в жены». «А вчера в наше кафе приходила молодая женщина с мужем-драконом», — напомнила я. «Он взял замуж попаданку, чтобы ее унижать, и ни в грош не ставить. Что ж вы за существа такие, драконы? Все вам мучит женщин», — добавила я. «Что ты говоришь? Драконы уважают и любят своих жен. Поэтому тот дракон наложил на свою жену заклятие, которое делает ее немой по его воле. Это уважение. Все вы драконы такие». «Не суди обо всех драконах по одному». «Но вы же судите», — хмыкнула я. «Судите обо всех ведьмах по некоторым». Кажется, после этих слов он впервые взглянул мне в глаза. Ни мельком, ни случайно, ни куда-то в район лба или груди, а действительно в глаза. Мне показалось, что он впервые меня увидел. «Я тоже не выбирала быть ведьмой», — тихо произнесла я. «Я никому не делаю зла, лишь хочу выжить». «Ты ведь ведьма. Что мешает тебе жить спокойно?» Я горько усмехнулась, будто у ведьм такая уж жизнь безоблачная. «Вы ведь дракон. Что вам мешает?» «Я должен найти себе жену». «Должны?» — хохотнула я. «Ой, не знает он настоящих долгов. Не подписывал он контрактов на миллион золотых». «Кому?» «Своему роду», — неожиданно серьезно ответил Кируш. «Я дракон рода Черных Крыльев и должен обеспечить наличие следующего поколения маленьких драконов. Иначе наш род не сможет добывать кристаллы и наполнять их магией, а также заботиться об этих землях. Род обнищает, а вместе с ним и все люди, живущие здесь. Без драконов их ждут засухи, наводнения и прочие напасти. Ради этой великой цели не жаль разбить пару-тройку женских сердец», — хмыкнула я, присаживаясь на перила крыльца. «Я лишь пытаюсь сделать их счастливыми», — развел руками Кируш. «Воплотить сказку в реальность, ведь мне когда-нибудь должно повезти». «А раз не повезло, это сопоставимый ущерб. Лес рубят, щепки летят, не так ли?» «А какой у меня есть выбор?» — возмутился Кируш. «Я пытаюсь создать для будущей жены настоящую сказку, чтобы она полюбила меня, получила в дар браслет и вышла замуж по любви». «А сам-то ты что чувствуешь в это время?» — вдруг спросила я и, помедлив, добавила с насмешкой и легким поклоном. «Лорд Кируш». Он помолчал, но в его глазах я уже видела ответ. «Ты ведь не любил никого из тех, кому делал предложение», — предположила я. «Они милые девушки», — пробормотал он, отводя взгляд, и меня внутренне передернуло. «Уверен, я смогу полюбить ту самую, которая окажется подходящей. Поверь, я буду стараться сделать ее счастливой изо всех сил», — убедительно произнес он. Но я смерила парня взглядом и бросила. «Трус! Как ты смеешь, ведьма?» «Это ведь правда. Ты просто трусишь и не хочешь любить по-настоящему», — склонила я голову на бок. «Боишься повторить судьбу Арвина. Быть может, перед твоими глазами были и другие примеры. Это неправда. Я был готов полюбить любую из тех, кому дарил браслет». «Да, готов полюбить, но только с гарантией. Если она подходит, то ты согласен ее полюбить. А пока пусть любит только она». «Такова природа драконов». «Таков твой выбор. Не рисковать. Пусть лучше они рискуют своими разбитыми сердцами, но не ты». «А что ты предлагаешь?» Тут я растерялась. Действительно, предложить мне было нечего. Но все же. Сперва подарить девушке браслет, а потом уже попытаться с ней построить отношения, если она подходит, выдала я вариант. «А если нет?» — возмутился Кируш. «Если она меня не полюбит, я потеряю браслет». «Он так дорог? Мне казалось, драконы способны их создавать не один за свою жизнь». «Да, конечно, но это требует много магии, сил и времени», — пробурчал дракон. «Вдруг, получив браслет, невеста откажется от свадьбы и найдет другого дракона». «Тогда пусть тот дракон отдаст свой браслет тебе, так будет честно», — хохотнула я. «Да, это риск, но риск для обоих. Ты рискуешь, что она не полюбит тебя, а она рискует, что ты не полюбишь ее. Чем же лучше твой план? Ты не позволяешь себе чувств, пока не убедишься, что невеста подходящая. А что будет потом? Вы поженитесь, а вдруг ты не сможешь полюбить ее?» «Я постараюсь, но это может сделать вас обоих несчастными. Любовь должна быть взаимной до свадьбы, разве нет? а взаимную любовь можно построить, только находясь на равных, смело идти ей навстречу с открытым сердцем. Я говорила так вдохновенно и вдруг поймала себя на мысли, что на самом деле говорю для себя. Это же я расчетливо выбирала себе дракона и обманом пыталась завоевать его сердце. Чем тогда я лучше Кируша? Любовь, она сложная. Она связывает сердца разных существ, людей, ведьм, драконов, подходящих им невест, связывает их, не спрашивая разрешения. Никто из нас не выбирает, кем ему родиться, но мы можем выбрать, разрешать ли настоящему чувству прорасти в своем сердце или задушить его, думая о расчете. Я выдохлась после своей прочувствованной речи, а Кируш некоторое время внимательно смотрел на меня, раздумывая. «Ты необычная ведьма», — наконец произнес он. «В тебе нет зла. Опять оцениваешь всех по кому-то одному, а то и по детским сказкам», — буркнула я. «Совсем нет, ведь злоба — это то, что нужно, чтобы девушка превратилась в ведьму». Я хотела было ему возразить, но осеклась. «Что я знаю о настоящих ведьмах?» «Даже если так, все мы разные», — пробормотала я. «Простите, мне пора вернуться к работе». Лорд Кируш отпустил меня кивком головы, и я убежала на кухню. Когда вернулась на рабочее место, мне никто ничего не сказал. Но по некоторым оговоркам я поняла, что девушки выходили искать меня, застали с драконом и не решились прерывать. А значит, и Клодина тоже все уже узнала. Но она не стала обжигать меня злобными взглядами, только покосилась с видом побитой собаки. «Мы просто поговорили», — попыталась оправдаться я, подловив ее во время перерыва. «Даже в виде ведьмы ты ему интереснее меня», — почти всхлипнула девушка, но не позволила себе расклеиться и улыбнулась через силу. «Ну и пусть, подарит тебе браслет, и сам же расстроится. Ты же ведьма». Потом покосилась на меня и произнесла виновато: «Прости, ты была бы ему хорошей женой, если бы не...» «Знаешь, я бы не хотела быть ему женой», — задумчиво произнесла я. «Какой-то он слишком легкомысленный. И вообще...» — неопределенно взмахнула я рукой. «Он еще пожалеет, что обидел такую прекрасную девушку, как ты, ради образа какой-то призрачной незнакомки с бала, которой в жизни и не существует. Он еще приползет к тебе прощения просить». Клодина через силу улыбнулась, но было видно, что она совсем не верит в возможность такого развития событий. Граара дома я отчитала за самоуправство и велела больше ко мне на работу не приходить. Большой уже народ распугает. Пришлось еще увеличить порции его кормежки, но я боялась, что скоро у него опять начнется линька, и уж до каких размеров он собрался расти, я понятия не имела. Итак, значительная часть моих свободных денег теперь уходила на сахар для него. Впрочем, Граар хоть и обещал сквозь зубы, нет-нет, да захаживал. Приходилось-таки выносить ему часть леденцового лома, если он был в наличии. Девчонки с кухни сперва побаивались, а потом, узнав, чем кормится мое громадное чудовище, начали посмеиваться. Как эта информация дошла до посетителей, не знаю, но я начала замечать, что девицы из соседней школы для девочек, регулярно покупающие у нас леденцы, теперь повадились отдавать часть конфет крылатому шкоднику. Он тихонько сидел в переулке сбоку от кондитерской и смотрел на проходящих мимо несчастными глазами кота из фильмов о Шреке. Богатые детки кидали ему мелкие конфеты или откусывали от леденца на палочке голову или хвост, чтобы угостить котика и получить разрешение почесать чешуйчатую шкурку. Только Кируша кот боялся и прятался, чтобы не рассекретить себя. Время шло. Нашему соседу из трактира разрешили поставить столики на площади, но всего два, как и у кафе. Он сперва злился, но потом договорился с господином Дарбером о взаимных заказах. Теперь официанты из обоих заведений должны были выучить заодно и меню соседей, чтобы клиенты могли заказать и первое, и десерт, не пересаживаясь. А я подала идею украшения торта свечками. Особенно эффектно это смотрелось в трактире по вечерам. Не именинный, правда, а просто по желанию гостя. Кируш куда-то запропал. Если и приходил во время обеда, садился за столики соседей, так что у Клодины не было шанса перекинуться с ним парочкой слов. Она кусала губы и выдавливала из себя улыбки. Мне не сиделось на месте от тяжких вздохов и грустных взглядов всех подруг. Хотелось хоть как-то все исправить, все изменить. Но что же тут сделаешь? Арвин далеко, Марион с ним видится и разговаривать не желает. Клодина по Кирушу вздыхает, на других мужчин не смотрит и только гадает, почему дракон не появляется в компании новой девушки. Остается Эмма. В очередной раз, смерив девушку взглядом, я перевела взгляд на господина Дарбера. Не то чтобы красавец, но профессионал своего дела и человек хороший. «Господин Дарбер», — обратилась я к нему, — «услышала тут, что вы были на балу маскараде в Черном замке. Это правда?» «Что?» — удивился хозяин и главный повар. «Как ты узнала?» «Птичка на хвосте принесла», — усмехнулась я, а все на кухне только глаза отвели. «Ну да, ведьма же, могла и птичка». «Расскажите о бале, это же так интересно». «Ну, наша кондитерская достигла такой известности, что мне выдали пригласительные как одному из уважаемых жителей района», смущенно потупившись, пояснил мужчина. «Ох, как интересно! А там было красиво?» наивно поинтересовалась я. «Ну да». Он бы, наверное, замолчал, но тут остальные кухарки меня поддержали. Даже официантки начали задерживаться, чтобы послушать. Вопросы заставили господина Дарбера рассказать об убранстве замка, о залах, светящихся амулетах и цветах. Честно сказать, разохотившись, он нарисовал весьма красивую картину происходящего. Наверное, если бы я там не была лично, то тоже слушала бы, раскрыв рот. «И что вы там делали?» — к моему счастью спросила одна из поварих. «Танцевали?» «А что еще делать на балу?» — усмехнулся господин Дарбер. «Конечно, танцевал. Я хоть и стар уже». «Вы не старый», — вспыхнула Эмма, молчавшая все это время, а потом опять потупилась и поспешно занялась выпечкой коржей для очередного торта. «Ох, не прибедняйтесь, господин Дарбер. Вы наверняка вскружили голову не одной девушке», — усмехнулась я. «Вы не такой уж старый, вам и 40 лет нет». «Но я ведь уже вдовец», — протянул он. «У меня дети. Какие уж тут девушки». «Ой, не поверю. Неужели вы на вечер не забыли обо всей этой ерунде? Неужели не кружили в танце какую-нибудь очаровательную незнакомку?» Господин Дарбер вдруг смутился, покраснел и бросил мимолетный взгляд на Эмму. Девушки, внимательно глядевшие на него, засмеялись и зааплодировали. «Какая же она, расскажите!» — насела на него одна из поварих. «Вы назначили ей свидание. Какое на ней было платье?» — послышались вопросы со всех сторон. А я усмехалась своим конфетам, как настоящая ведьма, отрезая от колбаски аккуратные кружочки с рисунками-смайликами. «Очаровательная девушка в розовом платье!» Наконец раскололся господин Дарбер, и Эмма, шикнув, отдернула руку от коржа, который разрезала на пласты, и умудрилась обрезаться. «Боюсь, что не успел узнать ее имени. Да и зачем я ей такой?» Развел он руками, будто демонстрируя себя. «Наверное, она надеялась на встречу с каким-нибудь драконом». «Вы лучше всяких драконов!» бросила неожиданно Эмма. «И она дура, если этого не понимает!» пробурчала чуть тише и развернулась обратно к столу. «Ты, как всегда, слишком добра ко мне», с нежностью произнес господин Дарбер. Он шагнул к Эмме ближе, и мне показалось, хотел коснуться ее плеча, но не решился и повернулся к своему столу. «Так, может, вам поискать свою незнакомку?» — предложила я. «Помните, как в той сказке про Золушку принц искал любимую с помощью туфельки?» «Но у меня ничего от нее не осталось», — грустно усмехнулся господин Дарбер. «Ну, можно сделать украшение в виде розовой маски из карамели. Кондитерская известна, и это уже станет рекламой. Уверена, она увидит свою маску и поймет», — предложила я. «Хватит этих глупостей!» — неожиданно громыхнула Эмма своей разделочной доской. «Хватит болтовни про бал! Давайте уже работать!» Я ожидала, что господин Дарбер осадит ее, но он промолчал, и все вернулись к работе. Одно радовало. Хотя бы у меня в личной жизни были какие-то подвижки. На следующий день у меня было назначено свидание с Данисом. Я, как и в прошлый раз, красиво оделась и накрасилась, хотя перья в косу вплетать не стала. Мне показалось, что этот день может стать для нас особенным. Хотелось отбросить все предрассудки и просто насладиться свиданием. Какая разница, почему Данис пришел в первый раз вместо Кируша? Быть может, он действительно влюбился в меня с первого взгляда, когда я обругала его на балу. Да, думаю, эту часть нашей романтической истории мы не будем никому рассказывать. Ведь все только начинается. Мы только познакомились, и все равно, что будет дальше. Правду я сказала Кирушу. Нужно просто раскрыть свое сердце и надеяться, что в нем появится любовь, и что она окажется взаимной, а там... Там дальше разберемся. В конце концов, если мы не сблизимся, то и признаваться нет смысла. Я была так взбудоражена, что прибежала к фонтану первая и стояла на месте, приплясывая. Данис немного опаздывал, что было на него не похоже. «Наверное, опять какие-нибудь важные вещи по дороге увидел и записывает», — хихикнула я про себя. «Марион?» — окликнул меня знакомый голос. Я с улыбкой обернулась и застыла шокированно, потому что вместе с Данисом был Кируш, и он тоже смотрел на меня несколько растерянно. «Здравствуй, Марион», — не сбился с мысли Данис. «Хочу представить тебе, это мой кузен Кируш. Кируш рад познакомить тебя с Марион. Надеюсь, вы подружитесь». «Приятно познакомиться», — очнулся Кируш, сделал изящный поклон и поцеловал тыльную сторону моей ладони. «Данис так много говорил о вас, что я упросил его нас познакомить». Он солнечно улыбнулся, как ни в чем не бывало. «Не узнал?» — мелькнуло в голове. «Но как? Я все же не умею делать макияж, который менял бы внешность настолько кардинально. Неужели просто не поверил, что ведьма Рина может переодеться?» Впрочем, пауза слишком затянулась, и я, кашлянув, выдавила из себя. «Мне тоже очень приятно».